стык морей, вельпарт и игроки-участники. Что молотонашки-миноносцу в дурную погоду совершеннейшая болтанка и бедолаги вахта в соленых брызгах с головы до ног, то тушам броненосцев вестимо нипочем. Давили море, не замечая 3-4-метровых волн. Не замечая. Скажите это трюмным из дивизиона живучести, что бились с полуночи, заделывая давшие течь ранее заведенные пластыри. Витгефту в лазарете вдруг поплохело. Он то впадал, то выходил из беспамятства, звал Матусевича, спрашивал, бредил, доживет ли эскадра до рассвета, вероятно, спутав первую ночь после боя со второй, все переживая за неприятельские минные атаки. Не было японских миноносцев. Отстрелялись в прошлую ночь, они ушли к Артуру. Очевидно, на бункировку и пополнение израсходованного боезапаса. Когда забрежило на востоке, первой Тихоокеанской до Квельпарта оставалось около 60 миль. Где-то там, по левому борту, за глубокой дымкой и горизонтом, пряталась Корея. Штурмана, завидев на левом траверзе, уж за кормой, один из крайних островков, что россыпью окаймляли южную оконечность Корейского полуострова, примерно определили расстояние до материка в те же 60 миль, отметив этот ориентир на карте, детальней уточнив маршрут эскадры. Между тем солнце подразогнало туман. Сигнальные вахты шарили по горизонту, пока никаких посторонних дымов не обнаружив. Очевидно, что до поры. Тога не мог не направить разведчиков, каких-нибудь собачек. А там, может, и сам нагрянет. И тогда грянет.